Почему они, сестры Сигалаевы, так часто поют, дурачатся, играют на гитаре, бегают в магазин, развешивают во дворе белье на веревках? А я петь не умею, играть ни на чем еще не научился, в магазин меня не посылают. В чем же здесь дело? Думал я, вечно погруженный в эти одинокие и грустные свои размышления. Мне казалось, что тут допущена какая-то несправедливость. Почему они, сестры Сигалаевы, почти всегда всем довольны и почти никогда не бывают ничем озабочены? Неужели они никогда не мучаются теми проблемами, над которыми мучаюсь я сам? Например, неужели я умру? Неужели умрут мои мама и папа, как умерли дедушка и бабушка? А вдруг, если я умру и меня закопают в землю, это будет просто ошибка, и я очнусь под землей? И что же тогда будет? Наблюдая за семьей Сигалаевых ежедневно, сталкиваясь с каждой из сестер по нескольку раз на день, я отчаянно завидовал их какой-то изначальной коллективности и нерасторжимой никакими, даже самыми враждебными обстоятельствами сплоченности. Они все, сигалаевские девчонки, были как бы объединены уже только одним фактом рождения в одной семье, некой не поддающейся никакому распаду идеей. Это уже мои теперешние мысли. Как бы подчинены какому-то высшему смыслу жизни, который не мог быть опровергнут ничем и никогда. Короче говоря, с самого раннего своего детства, насколько я сам себя помню, я испытывал жгучий интерес к многоголосому и шумному быту рыжего семейства Сигалаевых. Я тайно наблюдал за всеми сигалаевскими сестрами, часами думал о них, сравнивал одно с другую, фиксировал детали их поведения, оценивал успехи у мальчишек с нашего двора, анализировал свои собственные чувства к ним. За 22 года жизни на Преображенке, на всех стадиях своего возраста, я последовательно испытал острую влюбленность во всех сигалаевских девчонок и прошел через все человеческие этапы интереса каждой из них. Когда сначала мальчик, потом подросток, потом юноша и, наконец, молодой мужчина испытывает неутолимое любопытство и неизбежную тягу сначала к девочке, потом к девушке и, наконец, к молодой женщине. Когда старшая сигалаевских сестер Тоня сдалась под ударами сапожного молотка Кольки Крысина, немалую роль здесь сыграли и те деньги, которые лопатой начал загребать Колька за свои модельные лодочки. И это были верные, надежные деньги, а не те непостоянные и редкие червонцы, которые раньше лишь изредка капали на вшивый двор от махинации мамы Фроси. Она была главной добычицей всего семейства. От старого Фомы и младших братьев толку в смысле достатка было мало. Когда Тоня Сигалаева вышла замуж за Кольку-модельера, в поле моего внимания невольно попал и весь почтенный воровской клан Фомы Крысина. Конечно, нельзя было сказать, что до этого я ничего не знал о семействе Крысиных. Об этом, живя на Преображенке, просто невозможно было не знать. Вшивый двор со всеми его живописными обитателями был такой же достопримечательностью Преображенки, какими были и Преображенское кладбище, и Преображенский рынок, и обе Преображенские церкви, Никонианская и Старообрядческая, и, наконец, небезызвестный Преображенский монастырь, возникший на месте знаменитого Преображенского дворца, где укрывался молодой Петр от своей сестры Софьи, где происходили допросы и казни взбунтовавшихся стрельцов, где познакомился когда-то юный царь с иностранными жителями Слободы Кукуй. Тот самый исторический Кукуй, о котором хорошо известно из романа Алексея Толстого. Наш дом, то есть дом, где я родился и прожил первые 22 года своей жизни, отделял от вшивого двора только узкий и короткий переулок, в названии которого тоже сохранилась Петровская эпоха. Переулок этот назывался Палочным. Без малого 3 столетия назад выстраивали здесь в 2 шеренги преображенские гренадеры со шпицрутенами в руках, сквозь строй которой гнали приговоренного к ударам палками солдата. Сожженные преображенцы опускали на его спину шпицрутены и забивали, по всей вероятности, каждый раз несчастного насмерть. А школа моя, где я закончил первые 4 класса, стояла на улице 9-я рота. Тоже отзвук Петровской эпохи. Так вот, вшивый двор находился как раз напротив нашего дома, и поэтому я, естественно, не мог не быть знакомым с тем местом, где обитал почтенный клан Фомы Крысина. Но знакомство это до женитьбы Кольки Модельера на Тоне Сигалаевой было, конечно, весьма абстрактным. Теперь же, после того, как Тоня переехала из нашего подъезда на вшивый двор, я, влюбленный в нее бескомпромиссной, ничего не прощающей любовью мальчика к молодой женщине, взревновал ее и к модельеру, и ко всему семейству Крысиных вообще. И это... ревность, наверное, одно из самых пытливых человеческих чувств, значительно расширила мои представления о воровском клане Фомы Крысина и придала им вполне конкретный характер. Часами ходил я вокруг вшивого двора, прислушиваясь ко всем разговорам о его обитателях, и постепенно знания мои об основателе знаменитого рода, легендарных преображенских и черкизовских жуликов и варюг, приобрели, я бы сказал, законченную историческую стройность и даже некоторую генеалогическую ясность. Старый Фома Крысин, к тому времени, когда старший его сын породнился с семьей Сигалаевых, был уже неудел. Он, правда, приторговывал еще иногда по случаю краденым, но что наживал на этом, то и пропивал. Домой, жене и сыновьям, Фома в последние годы не приносил ни копейки и жил с ними под одной крышей из милости. А когда-то знавал и он лучшие времена, когда-то имя его звучало среди московских уголовников авторитетно и весомо, Когда-то ни одно крупное дело в Черкизове, Сокольниках или Измайлове не проходило без той или иной степени участия в нем Фомы Крысина –